«Ой, хватит!» — Фиби замахала руками. «Кейт-то совсем не такой». «Такой же, как и все, не воображая. У него есть собственное представление о том, какой должна быть жена, и он не изменит его ни на йоту, ни за что на свете». На колени к Фиби с требовательным мяуканьем вскочил одноглазый черный кот, и она вынуждена была гладить его и почесывать за ушком. «Пожалуй, ты права, Мэг», — задумчиво протянула она. «Но Кейт-то не глупый человек». «Думаешь, его можно чему-то научить? Что ж, тогда он редкое исключение из всех мужчин». «А вообще-то, как я уже говорила, они считают, что устроили этот мир для себя и вовсе не расположены его менять». «Ты ужасно предубеждена против них, Мэг», — усмехнувшись, покачала головой Фиби. «Наверное, кто-то из них все-таки очень сильно тебя оскорбил». Мэг презрительно фыркнула. «Так я им и позволю». Она встала со скамейки, потянулась к сушившимся на тонкой веревке над очагом травам, выбрала самые сухие, растерла их, добавила в глиняный горшок и осторожно помешала кипящую в нем массу. Фиби, глядя на огонь, машинально поглаживала кота по черной блестящей шерсти. Она почти не сомневалась, что за неприятием всех мужчин, за явной ненавистью к ним, определенно что-то кроется. Но что? С Мэг Фиби познакомилась вскоре после того, как переехала жить в поместье Кейта Гренвилла. Жители деревни называли ее «хозяйкой Мэг», а некоторые заменяли слово «хозяйка» на «ведьма» или «колдунья». Никто не знал, откуда она тут появилась и кто ее родители, но часто обращались к ней за помощью, ибо она прекрасно лечила травами многие болезни и всегда давала советы, если о том просили. Фиби заинтересовала эта женщина, так много знавшая о различных растениях и увлекательно рассказывавшая о них, да и вообще о разных сторонах жизни. Только когда речь заходила о мужчинах, Мэг судила односторонне и беспощадно, как было сейчас, с чем Фиби никак не хотелось соглашаться. «Ты никогда не испытывала любви?» — осторожно спросила она. «К мужчине? Упаси Боже!» На лице Мэг отразилось отвращение. По-прежнему помешивая снадобье, она добавила уже спокойнее. «К женщине? Да, однажды». Ошеломленная Фиби не сразу обрела дар речи. «К женщине?» — повторила она. «Такую же любовь, как к мужчине?» Мэг улыбнулась. «Не все люди одинаковы, Фиби. Мы об этом с тобой уже говорили». «Да, конечно, но...» «Но что?» — она смотрела на гостью с насмешливым вызовом. «Что у тебя было? Что могло быть? Кто она?» Все эти вопросы один за другим посыпались на Мэг из широко раскрытого от изумления рта Фиби. «Самая обычная женщина», — в голосе Мэг чувствовалась грусть, но никак не осуждение. «Живущая в плену условностей, она стала женой фермера и матерью целой оравы детишек. Сдалась». «А ты», — Фиби не знала, как выразить свою мысль, — «ты, значит, не сдалась?» «Я нет», —